«Еще спроси, есть ли Бог», — усмехнулся я и чуть не подавился роллом, из-за чего быстро пригубился к кубку с вином. «Насрать, вот абсолютно. Ответов мы узнать не можем, да и получив их, факт того, что мы здесь не изменится. Зачился. Я не могу зачилиться. У меня под контролем целая свора неписи, и каждый из них будто бы стал умнее меня самого. Будто бы их обычная цифра рядом с параметром интеллекта стала означать реальный интеллект. Понимаешь, я как только появился этот демиург начал, повелитель это, а что вы думаете об этом, а как бы нам эффективнее устроить переворот и захватить власть Шелти, как и ее создатель, первый клятву верности мне принесла, но во взгляде ее, возбуждение, жажда насилия, как и ее создатель, такая же невменяемая, чуть что, так сразу в бой бросаться, не думая о последствиях. Благо мне хоть хватило чести и мозгов не вносить изменения в их описание в последнюю минуту перед закрытием игры. Ты в игре был? Ну, перед тем, как попасть сюда? Да. А ты разве не из какой-то своей игры сюда попал? Не. А как? Не знаю, из могилы, наверное. В плане я вроде как умер. У меня тут даже протокол какой-то висит. Право на жизнь. У меня тоже, но не активный. А кнопка перерождения у тебя работает? Да, но нажимать не буду. Не хочу просто так уровни потерять, а у меня не работает. Может, потому что тебе негде перерождаться? Может быть. Так ладно, я выговорился и немного успокоился, взяв себя в руки, выдохнул Мамонга. Но я так и не знаю твоего имени. Вильгельм Дерамар, ник «Утренняя звезда». Это имя персонажа, а реальное? Реальное не имеет значения. Наша беседа продолжилась, и хоть во многом наши характеры, прямо скажем, не сходились, однако выбора у нас особого не было. Информацией я делился неохотно, а вот сам Мамонга, кажется, не был особо хитер, сходу выдавал чуть ли не все, что знал. Он явно не был лидером гильдии, слишком слабохарактерный, слишком мало харизмы, слишком туповат. Это не тот человек, который был способен объединить вокруг себя самых разных людей. Это же подтверждали и его ностальгические рассказы. В одиночку встречал конец игры. Сама гильдия фактически распалась еще задолго до закрытия серверов. Да уж, хотя на самом деле я его понимал. Сам когда-то сталкивался с подобной ситуацией. Это был мой первый опыт многопользовательских игр. В школу еще тогда ходил. И каким-то чудным образом мне довелось стать главой клана. 15-летний пацан, глава клана, если быть точнее, полка, но не суть. Роль моя была номинальной, символичный, но в один из моментов пубертат сыграл злую шутку, и я сумел все засрать, фактически развалив гильдию и рассорив всех. После я пытался на протяжении 3 лет снова собрать всех вместе. Ничего не вышло. Это был ценный опыт, хоть и болезненный. Жаль, что осознать этот опыт мне удалось и того позже, когда уже стал старше. И хоть Мамонга, судя по его рассказам, был куда старше меня, но как личность он оставался слишком незрелым. Ему очень больно было признавать случившееся, он считал своих сагильдиев настоящими друзьями, ведь других у него, вероятно, никогда и не было, иначе просто не объяснить такую привязанность. Однако в конечном итоге их пути разошлись, и узы дружбы оказались не такими уж сильными, какими их выдумал себе он. Его гильдия была для него всем, но она не стала таковой для других. «Хочешь вступить в мою гильдию?» — вдруг спросил Мамонга, не особо и скрывая своей надежды. «Не пойми меня неправильно, но я несколько аутист», осторожно пояснив, произнес я, продолжая попивать вино из кубка и чувствуя, как хмель начал давать в голову. «Предпочитаю играть в соло, а на пати у меня уходит слишком много моральных и душевных сил, нервов. Может быть, позже, когда привыкну к тебе и узнаю тебя получше. Да и не уверен, что это вообще возможно с технической точки зрения. У нас, судя по всему, разные системы. Жаль это слышать, но настаивать не буду. Однако знай, если нужна будет помощь, то ты всегда можешь найти ее здесь. Хотел бы я сказать то же самое, но я вряд ли могу чем-то тебе помочь со своим 7-м уровнем, усмехнулся я, пристально изучая шмот Мамонги и понимая, что ничего такого я никогда не видел. Игдрасиль, значит, из какой ты страны? Япония, а ты? Так и думал по нику, азиатщиной пахнет, как и от дизайна ваших НПС, без обид. Понимаю, мы всегда были особенными, а я западный сосед. А хорошо, что языковые модули работают. Хотя, сдается мне, твой ник ним переводится не совсем корректно. И какие у тебя планы? Ну, я думал облачиться в какого-нибудь воина, скрыть личину и истинную силу, да пойти исследовать мир, ну знаешь, приключения всякие, уход от ответственности, да и разведку проведу, о мире больше узнаю. Хотя мои НПС, кажется, справятся с этим куда лучше меня. А на деревню зачем напал тогда? Хочешь верь, хочешь нет, но своеволие начали проявлять мои НПС. Я только моргнул, а Кацит уже армию на захват живых повел, а Демиург ему на ухо шепчет: надо убивать всех, чтобы пополнить нашу армию мертвых. Еле успел вмешаться. Ты сейчас серьезно? А, ты не можешь контролировать своих подчиненных, которые еще и неписи. Думаешь, это так просто сделать? У нас гильдия строилась по отыгровке негативных ролей. Ну знаешь, ПК там, ролпли, ну веселились как могли. А теперь это все стало слишком реальным. Они будто живые, настоящие и в том числе свободно мыслящие, пусть и в заданном создателями контексте. Ао, понимаю, о чем ты. Я когда увидел, что дезертиры творят, это жесть, слишком реалистично. Вот и я про то же. Я, конечно, пытаюсь их сдерживать, да и они меня в целом слушаются, но мне порой становится очень страшно, ведь тот же Демиург, он словно может и меня заменить. Мне даже показалось, что он хотел так сделать, когда я ему запретил вредить невинным. Однако он, кажется, просто решил, что я его проверяю или типа того, или что у моего приказа есть тройное дно, черт его знает, но это тяжко. А у меня кошка-девочка в отряде, и все, никаких генералов-демонов, никаких армий, даже гарем не дали, все сам ходи, ищи и собирай. Вступай в гильдию, вместе точно управимся. Слушай, ну разве ты еще не понял, не пойду в гильдию я, нелюдимый я, так еще и гордый. У тебя вон все есть, а я на твоем фоне буду выглядеть как товарищ, нахлебник, который сам ничего из себя не представляет. Да и мне чужого не надо. Брось, это не так. В общем, контактами мы обменялись, будем на связи. Поднялся я на ноги. Пора и честь знать. Стой, сначала сравним наши системы и обменяемся скринами окон персонажей, чтобы ты узнал каждую мою слабость. Ты, видимо, все еще не понимаешь, в какой мы ситуации, Мамонга, произнес я и подошел к нему, наклонившись к тому месту, где должно было быть ухо. Я игрок, ты игрок, а сколько их еще? И такие же они, дружелюбные и доверчивые, как ты. На что ты намекаешь? На то, что ты, например, умереть не можешь, ведь так, вероятно, есть же перерождение, то есть после смерти я буду перерождаться, теряя уровни. А если в этот мир попал какой-нибудь маньяк-садист, или целый клан больных психопатов, или кому-то просто крышу снесет от роли бога, а именно богом ты в данный момент и являешься, так что они будут делать, как ты думаешь, что помешает им играть с тобой целую вечность? Серьезно взглянув на Мамонгу, спросил я и прищурился. Хочешь мира? Готовься к войне. В вашей стране так не говорят? Ты действительно думаешь, что такое возможно? Я не думаю, я просчитываю, ты готовлюсь к худшему, как и все на моей родине, прошедшей через слишком много бед, и тебе стоит напрячься. Ведь другие игроки уже могут быть здесь, уже могут знать о нас, уже могут наблюдать за нами и строить свои козни. Уже. Тебе надо было готовиться к этому еще вчера. И если ты не хочешь стать их жертвой, то соберись, твою мать. Диалог в целом выдался весьма продуктивным, для меня уж точно, но возможно не слишком для Мамонги, который вот типичный инфантил. Впрочем, ему разговор тоже на пользу пойдет, а я выудил много полезной информации. Так, например, моя система отлична от его. Вещи из его мира я брать не могу, но могу сделанные или найденными им в этом мире. Также налицо абсолютно бесчестный баланс сил, на что я в целом не жалуюсь, бывало и хуже. Однако это тоже придется учитывать, ведь я наверняка еще встречу других игроков, которые, возможно, будут менее дружелюбными и миролюбивыми, как владыка гробницы Назарик. А еще мельком мы обсудили и то, что вампир в его понимании, я крайне странный. Мало того, что сердце мое бьется, так я еще и есть способен, да и в целом анатомия у меня, по всей видимости, совершенно отличная от той же Шалтир, которая тоже вампир. В плане, она буквально мертвец, то есть мертвая, как вон зомби и скелеты всякие. Возможно, этого из-за того, что японцы всегда были странными, а моя система разработана нашими православными разработчиками или на крайний случай европейцами, может быть османами, потому что моего вампира явно списывали с графа Дракулы со всеми вытекающими. Умен не по годам. Система даже захотела дать вам очко интеллекта, но передумала. Так или иначе, Назарик я покинул живым. Все закончилось более чем хорошо. Деревня Корни была спасена, а тот же Стронов, поговорив с Мамонгой, лично даже, кажется, зауважал его. Ведь ситуация действительно была неоднозначной. В плане была битва, мясо, людей рубили налево и направо, кто там кого защищает, нежить не разбиралась. У нее был приказ Мамонги спасать мирняк. Она его спасала, убивая защитников королевства. Как все прошло? На выходе из Назарика меня уже ждала Лира, которую охраняли одна из плеяд. Мир будет уничтожен, будет, но не сегодня. Нежить вроде как не станет вырезать все живое, но захочет подчинить, вероятно. Ведь их сила несоизмерима с силой вашего королевства, даже в теории. Если, конечно, вы все не шутите, что ваш Стронов сильнейший. У него там только этих рыцарей смерти, ай, да о чем тут можно говорить. Куда отправимся? В город, нам придется много работать, иначе останемся в дураках. И следи за словами, за нами следят. Ситуация складывалась не в мою пользу. Мамонга вроде казался вменяемым, но я не мог точно сказать, что он сделает завтра и не тронется ли головой. В любой момент он может поехать кукухой и из-за синдрома бога решить, что является центром всего сущего. С такой силой ему ничего не стоит убить меня или даже сделать марионеткой, ведь в его арсенале наверняка имелось много чего интересно связанного с контролем разума. Кроме того, огромную опасность представляла и его армия, особенно стражи этажей и личные НПС его товарищей. Опасность как для меня, так и для мира в целом, ведь стержня Мамонги явно не хватало и пока что все держится лишь на том, что он повелитель. Но если НПС развились и стали более самостоятельными, человекоподобными, то что им мешает предать его? Там что ни непись, то отрицательный персонаж, жрущий младенцев на завтрак, и другие игроки. Как скоро я столкнусь с ними снова и на каких условиях? Все сводилось к одному: я был слишком слаб, и никто не скинет мне с небес на голову рояль с мировым предметом. Если я хочу чего-то добиться, то придется рвать задницу. Как обычно, усмехнулся я, ведь нисколько не сомневался в своих силах. Пусть хоть Игдрасиль этот самая лютая донатная помойка, из-за чего арсенал Мамонги становился крайне опасным, меня это совершенно не волнует. И не с таким справлялся, кладя на лопатки раков, которые думают, что самое главное в игре – задонатить побольше. Прорвемся. Глава 9. А это точно надежный план, надежнее некуда. Прижимаясь ко мне всем телом, ответила Лира. Эрентел был окружен высокой стеной и являлся городом-крепостью. Да, стража местная порой люто косячила, как и человеческий фактор даже в этом мире раскрывался во всей красе, однако входить в него через главные ворота было бы наглостью. Даже укутавшись, личико попросит показать, под прокаженного не закосишь, стража в лучшем случае обратно развернет, а то еще эпидемия начнется. Однако помимо главных ворот имелись и так называемые грязные, проходящие через трущобы. Там даже пошлина была куда ниже, но большинство все равно не хотело лишний раз ездить по дорогам из дерьма. Более того, бедняки порой могли даже напасть на въезжающих, прямо на глазах у стражи. Голод заставлял и не такие безумства делать, а с учетом каждодневно ухудшающейся обстановки деревни пограничные грабились, дворяне продолжали наращивать силы, мужиков в поле становилось меньше, при этом защиты больше не становилось, а замки хоть и были забиты едой, но не для крестьян, а для будущих осад. Все шло к гражданской войне, и с появлением монстров Назарика, все будет только хуже и хуже. Но куда большие раны наносила коррупция не в высших эшелонах власти, а бытовая коррупция. Рядовые стражники с радостью брали взятки, пропуская контрабандистов с тухлой рыбой. А потом эту рыбу жрали люди и высирали свои органы, скрючиваясь в три погибели на туалетах. Потому эти люди не могли работать, очередная лавка закрывалась, и в общем, бытовая коррупция была куда более опасной, чем очередная перепродажа спиртзавода из одни руки в другие. Хотя и то, и другое решалось просто смертной казнью. Благо я не был королем, ведь с моим рвением решать большинство вопросов смертной казнью все стало бы еще хуже. Так или иначе, за скромную сумму один из рыбаков, который вез хоть и засоленную, но крайне сомнительного качества рыбу, согласился поместить нас в бочке. Вез он ее через все королевство, довольно долго, в телеге, без магии охлаждения или еще какой-нибудь дорогостоящей магической хрени. Не знаю, кому он ее продает и кто в своем уме покупает эту рыбу, зная, как далеко море, но спрос, видимо, был. Самого рыбака стража уже ждала. Без лишних слов он протянул им таксу, после чего спокойно поехал, остановился у склада и пошел внутрь, попутно стукнув пару раз по нашей бочке. Мы спокойно вылезли, после чего весь город был в нашем распоряжении. Правда, передвигаться стоило в тени и не слишком светиться на ярких улицах верхних кварталов, где я буду выделяться из-за своего наряда. Однако в трущобах на меня никто не обратит внимания, кроме разве что грабителя или вора какого-нибудь. А с наступлением ночи, когда людей поменьше станет и в целом видимость упадет, то и в другие кварталы можно будет завалиться. Правда, смысла особого в этом не будет, ведь лавки будут закрыты. Разве что какие-то ночные заведения посетить можно, но думаю, и койку найду где-нибудь здесь. Денег все же совсем немного. Вы видите так много деталей. Крысу, спрятавшуюся в стоке, почти не дышащего бедняка в куче тряпок, смотрящего в окно ребенка, у которого уже нет сил плакать. Вы подмечаете все это невольно, хотя сами предпочли бы не видеть всей мерзости этих трущоб. Так или иначе, от ваших вампирских инстинктов уже не скроются такие мелочи, а чем больше времени будет проходить, тем больше неприятных деталей будут преследовать вас в таких местах. Плюс один к восприятию. И вместе с этим у меня повысился уровень зрения вампира до 5. С учетом планки уже в 7 уровень, прокачка двух единственных навыков шла не очень бодро. Во многом из-за того, что я стал мало жрать людей, хотя зрение вампира само по себе долго прокачивается, тут скорее я слишком быстро лвлапаю. Также мертвым грузом висят плюс 6 классовых поинтов и крайне печально выглядит расовый класс с 3-го лвла. Да уж, мне не показалось, ты действительно невероятно хилый, вдруг раздался голос, заставив меня резко отпрыгнуть в сторону и схватиться за меч. Но прежде чем я успел хотя бы начать его вытаскивать, острые и крайне длинные когти оказались прямо перед моим лицом, в паре сантиметрах от глаз. Однако, несмотря на столь серьезную угрозу моей жизни, взгляд мой оказался прикован вовсе не к когтям, а их обладательнице. Невысокая девушка с утонченной и хрупкой фигурой стояла напротив меня. Ее красота была неоспорима, у меня даже не получалось отвести взгляд, ведь об этом даже не получалось думать. Бледная лоснящаяся кожа была так притягательна, а ее красные глаза сияли соблазнительной страстью, заставляя сердце биться чаще. А как же нежные и шелковисты были ее волосы, собранные в хвост и подчеркивающие аристократичное лицо. Что уж там, даже ее когти, скорее напоминали длинные ногти с идеальным маникюром. И хоть они были способны рвать броню в клочья, но именно с них Шалтир Бладфаллин начинала свое знакомство со своими жертвами. Жертвами же она считала абсолютно всех, кроме разве что высших существ, что создали гробницу Назарик, хотя даже в этом возникали сомнения. Ведь ее создателем был Переранчина, о котором Мамонга отзывался как о человеке, не знающем ни границ, ни пределов. Если шутить, то так, чтобы заливался хохотом весь отряд, если сражаться, то только яростно и так, как в последний раз. Взялся фармить спот, вычистить его до основания. Страсть била в нем огнем, что выражалось в том числе и любовью к Эраге, а также к лютому Хинтаю, чего сам Переранчина в целом и не особо скрывал. И все это он вложил в Шалтир Бладфаллин, которая каждый раз вызывала грусть одним своим видом у Мамонги. И хоть Переранчина был одним из первых, кто покинул гильдию, но все равно сам Мамонга с невероятной теплотой вспоминал его. «Я тебе не нравлюсь», вдруг с некоторой грустью и обидой прошептала Шалтир, став еще ближе ко мне и переместив свои когти на мою шею. Сразу же появилось острое чувство вины. Ее голос затрагивал каждую нить души, захотелось извиниться, разбиться в лепешку, лишь бы это милое создание не грустило. И хоть она была вампиром, но ее теплое дыхание я, кажется, ощущал всем телом. Когда же ее губки слегка искривились в печали, то в этот момент, как правило, ломался любой, даже самый стойкий мужчина. Возможно, сломался бы и я, если бы не несколько «но». «Еще раз тронешь меня, в рыло дам и клыки обломаю», схватит ее за кисть, прошипел я, ведь ничто не вызывало у меня больший гнев, чем попытка меня контролировать. Мне, вмиг все вампирские чары Шалтир исчезли, а ее удар оказался настолько быстрым, что его невозможно было увидеть. «Как ты говоришь с дамой, наглец?» Пощечина едва не сломала мне челюсть, а в стену я отлетел как игрушка. От удара у меня даже на секунд 5 помутилось сознание, если быть точнее, я даже потерял его, потеряв связь с реальностью. Будь у меня после такого удара силы, то я бы начал атаковать все и вся без разбору, однако сил не было. Запасы выносливости ушли в ноль, а куча дебафов от контузии до тримора покрыли весь нейроинтерфейс. Да она меня чуть не убила. Тем временем Шалтир переключила внимание на Лиру, которая оказалась парализована чарами вампирши. «Какая милашка, он не стал тебя обращать, или пока что не может, может не хочет». Голосок Шалтир казался милым, но в нем отчетливо слышались нотки садизма. «Такая нежная с ушками и невинная». Шалтир поднесла свою руку к щеке Лиры и даже убрала когти, после чего полностью потерявшая над собой контроль Лира начала ластиться к опаснейшему монстру. Глаза Лиры тоже загорелись невиданной страстью и были прикованы к глазам Шалтир, губы которой исказились в победной и нахальной улыбке. Как вдруг она резко отвернулась от Лиры, чтобы поймать брошенный в нее меч. «Ты совершенно не понимаешь, как надо вести себя с дамой», — покачав головой, произнесла она, после чего снова исчезла, столь быстры были ее движения. Но вдруг к ее удивлению раздался ляск, после чего она встала на том месте, где мгновение назад стоял я. «Интересно», — прошептала она, глядя на вонзенный в стену обломок меча. «И как ты это сделал? Мало того, что уклонился от моей атаки, так еще и удар смог нанести. Я же тем временем подошел к Лире и встряхнул ее, затем дал священного леща, но особого эффекта этим не достиг. Она продолжала похотливо пялиться и пытаться выглянуть из-за меня, чтобы посмотреть на Шалтир. Что же касается моего маневра, то все было проще некуда. Первый меч бросил, убедил противника в том, что у меня нет оружия, а затем достал из инвентаря второй, ведь оружия с дезертиров у меня было куча. Разве что я не ожидал, что второй меч сломается пополам, а эту тварь, которая даже брони не надела. По всей видимости, HLVL прокачка стойкости делает кожу прочнее стали или же просто меч ужасного качества. Хотя, возможно, и платье ее не совсем обычное. В любом случае, ранить ее я просто не мог. Возможно, если в глаз мечом пырну, то с учетом крита за попадание в голову смогу крови ей пустить. Но даже так наверняка у нее и регенерация запредельная. Вильгельм де Ромар, разве ваши благородные родители не учили, что вопросы дам не должны оставаться без ответа? Устало вздохнув, пролепетала Шалтир, после чего приготовилась к новой атаке, более продуманной, но промедлила, когда я начал говорить. «Все просто. Ты, по всей видимости, вылитая копия своего создателя. Павергеймер, так обычно называют игроков вроде него. И как и все павергеймеры, ты прешь напролом, не особо продумывая атаку. А такая атака, будь даже она самой быстрой, никогда не найдет цели, ведь предсказуемо. Я начал уворачиваться заранее. Да что ты знаешь о моем создателе?» И мои слова задели Шалтир, ведь создатель для нее был самым святым. В ярости она рванула на меня, превратившись в кровавую валькирию, и мало кто не подставлял в этот момент спины. Однако я был полностью уверен в своей безопасности и даже не шелохнулся, а наоборот оскалился, когда ее когти застыли перед моим лицом. «У тебя приказ приглядывать за мной и скорее всего защищать, даже ценой твоей жизни», теперь уже смотря прямо в ее глаза, говорил я. Ее чары были сильны, но моя вампирская кровь, по всей видимости, давала мне некоторую защиту. И уже зная, чего ожидать, я позволял гневу распаляться и гасить те чары, которые являлись не частью системы, а частью ее внешности. Она вправду была красива, от нее чудно пахло, и она могла влюбить в себя любого, но без помощи своей магии в моем случае она мгновенно лишилась возможности это сделать. Ведь какой бы красивой и желанной она ни была, возможность меня подчинить у нее была лишь одна и заключалась в том, что я сам полезу под каблук, что было исключено. Хотя не исключено, что у нее имелись в арсенале и более мощные чары, возможно, артефакты, которые были основаны не на вампирской магии. Тем временем уже в глазах Шалтир появилась искренность, а именно обида и боль. Она боготворила своего создателя Переранчина, но невероятно сильно уважала и других высших существ, основавших Назарик. Готова была умереть за них, ведь это тоже было частью характера ее создателя. И каково же ей было слышать приказ от Мамонги, который требовал от нее защитить кого-то другого ценой собственной жизни. «Да, я был игроком и высшим существом, но она же так долго служила Назарику. Неужели какой-то левый игрок для Мамонги был важнее ее, пусть даже с учетом наличия у нее возможности переродиться при потенциальном отсутствии он и у меня? Мне даже стало ее жаль, по-настоящему, появился дурной привкус, что я использовал столь грязный прием и ударил в столь слабое место, пусть изначально и не знал, сработает это или нет. Однако теперь все стало явным, Мамонга не врал, эти НПС действительно стали невероятно человечными и реалистичными». По глазам Шалтир в момент ее мимолетной слабости все прекрасно читалось, но она все равно быстро взяла себя в руки, после чего смерила меня взглядом невероятно сильного гнева и ненависти. «Подлец!» – процедила она и обиженно скрестила руки, после чего еще и демонстративно отвернулся и задрала нос. «А еще хам и грубиян! Сними чары с моей спутницы!» «Нет, я сейчас Мамонге напишу и скажу, что ты пыталась меня убить. Это тоже был удар ниже пояса, и смотреть на Шалтир стало страшно. Она так сильно сжала челюсти, что губы побледнели, превратившись в тонкие полоски, а лицо стало еще бледнее, хотя казалось бы куда еще больше. Однако несмотря на всю свою силу, ей не осталось ничего, кроме как подчиниться. Ведь я прочитал ее задачу как открытую книгу, запугать меня она не могла, каких-то рычагов воздействия на меня тоже не было. В результате чары с Лиры были сняты. В свою очередь Лира до конца жизни будет до глубины души обижена на Шалтир, которая подло и бессовестно превратила ее в куклу. Пусть и ненадолго. Вместе с обидой поселится и стыд, а также тайное желание повторения, ведь несмотря на весь ужас быть куклой вампира, чувства те были самыми яркими и настоящими, которые мало кто способен почувствовать даже единожды за всю жизнь. Все, можешь скрыться из моего вида и тайно следить за мной дальше. Ты еще мне приказывать вздумал, мерзавец? Воскликнула Шалтира и снова посмотрела на меня, но лишь затем, чтобы еще раз демонстративно отвернуться и задрать нос. Нет, серьезно, ты будешь мешать моим планам. Да мне амбивалентно. Моя задача не допустить твоей кончины, которая в силу твоей слабости и никчемности крайне вероятна. Ладно, вздохнул я и открыл чат с Мамонгой, после чего началась переписка. Переписка краткая, в которой Мамонга упорно делал вид, что все случившееся случайное совпадение и я просто не так все понял, да и вообще Шалтир Верентел с совершенно другой задачей направилась. После он связался с ней, и Шалтир действительно удалилась. Однако значило ли это что-то? Да, значило. Например, то, что Шалтир невменяемая и не додумалась до того, что нужно следить за мной скрытно. Более того, она себя вообще не способна контролировать, ведь сунулась прямо ко мне, чтобы проверить, из какого я теста, и поближе лично посмотреть на еще одно высшее существо. В свою очередь Мамонга не додумался твердо вдолбить в ее голову то, что так делать ни в коем случае нельзя. А значит, к операции по моей защите не был привлечен тот этот, как его, Демиург, который был главным стратегом Назарика и которого Мамонге было контролировать сложнее всего. Ну и еще это значило то, что теперь Шалтир будет следить за мной тайно, а возможно, к делу привлекут других НПС. С моими жалкими двумя поинтами восприятия я вряд ли их замечу. Хотя если Мамонга не начнет их обучать сам, то может не так все сложно будет с его НПС. Впрочем, он же не настолько недальновидный. Да, наверняка он уже провел разбор полетов за прошлую битву, объяснил, как нужно использовать войска нежити своим командирам. Если надо, то может даже поменял их код. Не знаю, возможно ли такое, ведь у него совсем другая система. Тварь, гнида, мразь, тихо вздыхала Лира, осыпая Шалтир в том числе не самыми культурными словечками. Я же тем временем почесал подбородок, почувствовал, что еще сильнее захотел крови, после чего вернулся к изначальному плану, ради которого и прибыл в город. Трущобы были такими темными и опасными, здесь были бандиты, контрабандисты и прочая шелуха, которая поделила зоны влияния. Поле непаханное. Время устроить переделку власти и взять под свой контроль пару улиц, попутно сократив поголовье преступного скота. И доброе дело сделаю, и покушаю. Главное только не увлечься и не убить слишком много тех, кого крышуют власти. Все же весь замысел в том, чтобы оставаться в тени и не привлекать к себе внимание тех, кто в теории может меня убить. А как отожрусь и прокачаюсь, то там и почва для захвата города будет, ведь уже сейчас от кровавого мятежа королевства отделяет лишь децентрализация возмущенного народа и сжатая рукой короны горло этого самого народа. Однако власть короны тает прямо на глазах, а проблемы из появления Назарика прямо на их границе лишь усугубит проблемы. Мне же нужно лишь оказаться в нужном месте в нужное время, ну и подготовить для этого фундамент. Фул нужен. Глава 10. Я гнида, я мразь, я тварь. Мне ничего не стоит забить что поросенка, что человека, потому что злой я. Разве по моей лысой голове и квадратной челюсти это не видно? Босс, вам дурь в голову ударила или вы уже того? И все отребье заливисто засмеялось, увидев, как сильно шибануло их босса от нового продукта, приведенного из теократии. Дурь эта была такой мощной, что даже босс отребья, тот еще торчок, знатно так ушел в отрыв с реальностью. При этом всем товар был крайне дешевым. Отребье радовалось и тому, что они станут главным поставщиком этой дряни в трущобах, ведь никто из них не сомневался, что остальные наркотики будут вытеснены. Однако им было невдомек, что их просто используют. В скором времени дешевые и крайне опасные наркотики заполонят этот город и многие другие. И теократии даже воевать не придется, ведь ее враг просто уничтожит себя сам. Как вдруг раздался грохот и все отребье замерло, а в подвале повисла тишина. Чё за, уже начал вставать один из отребья, как вдруг дверь в подвал была с грохотом выбита. Туша с дырой в груди упала прямо посреди их убежища, после чего внутрь спокойно зашел я. Оглядев отбросов, я легким движением стряхнул кровь с меча, который являлся уникальным оружием и не имел градации уровня, завися только от характеристик владельца, что позволяло мне без проблем расправляться со слабейшими врагами. Недолго думая, я сорвался с места и за считанные мгновения убил еще троих. Кровь их пить я не стал, слишком много в ней было дряни, оттого и коньки отбросить можно. Паника воцарилась среди отребья, но убежать они не могли, так как я стоял на пути к проходу. Они пытались забиться в дальние углы, прятались за мебель и кричали, во многом из-за того, что состояние аффекта усилило страх. Не бежал лишь один, испуганный настолько, что оказался парализован. А этот что, совсем уже того, да, скривившись, произнес я, глядя на босса, который с пустым взглядом смотрел в стену и что-то мычал. Одним ударом я вскрыл его глотку, однако он даже не упал, так и остался сидеть в той же позе, истекая кровью и пытаясь бурчать, издавая бульканье. Лишь через долгие 2 секунды он соизволил упасть, что довольно долго, учитывая задетую сонную артерию. «Признаться, я ожидал большего», — сказал я и цокнул языком, после чего вернул меч в ножны. «Кто теперь ваш босс?» «Вы», — заикаясь, произнес тот, кто остался сидеть и теперь дрожал всем телом. «Правильно, кто ваши главные конкуренты?» Далее я начал методичное истребление швали, подминая под себя районы трущоб. За одну неделю мной были убито более 37 отбросов, где-то в 2 раза больше поклялись в верности. Эти клятвы ничего не стоили, предадут они меня при первом удобном случае. Однако пока что моя власть будет держаться исключительно на страхе. После парочки демонстративных казней оставшиеся поймут, что лучше быть со мной, чем против меня. Разрушать систему наркоторговли я не стал, но несколько ее модернизировал, после чего захватил большую часть хранилищ бегунков. Места производителя я не знал, однако наркотики меня мало интересовали. Мне нужна была база, территории, тот самый фундамент. Им станет все то, что я захватил. К слову, иссушенных трупов я после не оставлял. Даже если находился кто-то с плюс-минус незагаженной наркотиками или алкоголем кровью, то свидетелей после его выпивания я не оставлял. По возможности сжигал тела, чтобы в будущем, когда я, возможно, начну пить кровь массово, можно было оправдать это стилем, стилем безумного поджигателя. Таким образом, власть будет охотиться не на вампира, а на рядового главаря бандитов, пусть и опасного. А у этих была книга доходов и расходов пригодится, бурчала Лира, которая ходила за мной хвостом и внимательно рылась в каждом углу. На ее плечи ляжет вся бумажная работа, а также координирование подчиненных групп. У некоторых под контролем были лавки, они занимались рэкетом. Другие отвечали за бегунков, распространяя товар повсюду, третьи были просто воришками. Все эти мелкие банды ничего не могли мне противопоставить. Слишком слабы, слишком дезорганизованы. Однако моя стремительная переделка зон влияния быстро привлекла внимание крупных игроков. Несмотря на высокий уровень преступности, все эти трущобы были крайне стабильным местом. Здесь редко кого-то убивали, все было уже поделено, а тут появился я и запустил очередной цикл резни. Причем эти крупные игроки еще толком не понимали, что происходит. Это и было моим главным козырем. Как и теократия, я предпочитал вести войну таким образом, чтобы враг не знал, что эта война уже началась. Пока они будут думать о том, что мне нужно и чего я добиваюсь, я уже приставлю меч к их горлу. Молниеносно, беспощадно, нанося один точный удар в голову. Долгого противостояния мне не нужно. Обещания текли налево и направо. Все, кто присоединялся ко мне, получал карт-бланш на добычу. Все, что они хотели взять, они брали, не спрашиваясь и не делясь. Кто убил, того и добыча, кто организовал, то претендует на большую долю. С ножами в руках я отдал приказ брать все, что принадлежало конкурентам. В безумии своем обдолбанное отребье врывалось на чужую территорию и не следовало никаким правилам, так называемым понятиям. Например, рэкет, казалось бы, обычное вымогательство. Что тут сложного? А сложно то, что надо заставить человека платить без мокрухи. Мертвые не могут платить, это как бы очевидно. Поэтому нужно именно запугать, найти рычаги давления и затем начать доить свою корову. Мои же бойцы начали этих коров резать, что обращало против меня весь преступный мир. Отребье мое радовалось, они не думали о перспективе, а радовались возможности брать все и сейчас здесь. Единственная черта, которую мы пока что не проходили, была перед стражей. Они были в доле, пытались нас ловить, порой успешно. Разумеется, никого из тюрем мы не вытаскивали, в этом плане каждый был сам за себя. Я не ставил себе целью сохранить их жизни, ведь они были разменной монетой самого низкого номинала. Если даже кто-то останется после зачисток, то каждого такого торчка я сам добью. Неделя мне понадобилась на то, чтобы поджечь змеиный клубок. Еще столько же продолжалась агония выстроенной системы, из-за чего даже пришлось вмешаться стражи, усилив патрули и начав брать игорные дома, бордели и наркопритоны под личный контроль. Я точно помешал кому-то из высших эшелонов власти. Однако это было лишь прелюдией. После небольшой передышки, когда враг думал, что крыть патрули стражи мне нечем, то началась следующая часть моего плана. Я был один, казалось бы, что может сделать всего один человек КХМ-вампир. Да очень многое, особенно учитывая мою силу. Террор стал моим оружием. Стражники начали исчезать, среди них начали ходить слухи о том, что убивали взяточников. Одним за другим находили трупы главарей то там, то здесь, а затем, когда все стало погружаться в тотальный хаос, то все наркотики, захваченные мной, а также прочая дрянь, были собраны мной в одном месте для величайшего пожара. Горели целые дома, и пламя это видел каждый. Многие увидели в этом знак, а крупными игрокам оставалось лишь одно – отдать добрую часть накопления и нанять настоящих профессионалов для моего поиска и ликвидации, вздохнул я, усевшись где-то в глубине канализации, часть которой была заброшена и застала времена, когда город не имел столь высоких стен. Кроме того, в процессе постоянной охоты увеличилась моя сила и выносливость. Сила, как я понял, можно было качать любыми взрывными упражнениями, в том числе спринтом. Выносливость же качалась от длительности упражнений, что вполне логично. Бегал же я много и поэтому становился все сильнее, стараясь по возможности игнорировать стёб системы, ведь статы мои выглядели жалко. Просто уделите этому время и качните силу хотя бы до 5. Это не так сложно сделать, а свиткой будет в 2 раза быстрее. Это сообщение я тоже скипнул, ведь мне не особо хотелось заниматься такой душкой. Нет, серьезно, передо мной столь реальный мир, и у меня есть перед всеми преимущества в виде системы. Да, вот прямо побегу бить камень кулаками, чтобы стойкость прокачать до 5. А бить придется реально долго, раз за столько времени мои статы до сих пор выглядят грустно. В любом случае мне оставалось лишь подождать своих убийц и прокачаться до 9 на них. Мне кажется, это более чем реально, раз сильнейший в королевстве оказался меньше 35 уровня. Не поверю я, что эти авторитеты из трущоб смогут наскрести на отряд убийц 20 уровня или хотя бы 15. Максимум одного профессионала или группу тех, кто будет, возможно, меньше меня по лвлу. Кроме того, канализацию я выбрал будущим полем боя давно. Ловушки уже были расставлены, пути отхода продуманы, каждый метр изучен, и кайтить свою добычу мне удастся хоть целую вечность. Правда, жалко, что мой расовый буст статов был фиксированным и количественным, прибавляя от +1 до +5 к некоторым характеристикам, а не процентным. Из-за этого с каждым опнутым уровнем этот баф становился менее полезным. Ведь когда у тебя 1 единица силы, то +2 к ней выглядит серьезно, и у тебя ее аж в 3 раза больше становится, но когда ее 50, то как бы мда. Хотя если бы он был процентным, то этот класс был бы лютой имбой, так что хотя бы здесь не буду ныть. Однако в очередной раз все пошло не по плану, ведь мои действия всколыхнули то, о чем я ничего не знал и не мог знать. Мои действия привлекли еще одну сторону, крайне опасную и ведущую свою опасную игру. Их планы были куда амбициознее, чем у главарей и крышующие их власти. Размеренные шаги донеслись из туннеля спереди, и во тьме вспыхнули алые глаза. Звук появился резко, за 15 метров до меня, а затем и вовсе яркие шары света появились из ниоткуда, причиняя боль моим вампирским глазам и сводя на нет силу вампирского зрения. «Ао, вампир!» — раздался хищный женский голос, после чего прозвучал и какой-то безумный смех. Глаза мои адаптировались к свету не сразу, однако разглядывать пришедшую по мою душу убийцу я начал сразу. Первым в глаза бросился бронелифчик, от которого у меня чуть не случился инсульт. В такие моменты становится предельно понятно, что ты явно не в реальном мире. Бронзовые пластины, а сверху них находились жетоны авантюристов, которые звенели словно звенья кольчуги при каждом шаге. «Раз уж не нападаешь, то хотя бы представься», – прошипел я, с ужасом глядя на открытое взору тело, которое покрывали канаты мышц. Она была невероятно жилистой, а ее уверенная походка и взгляд явно давали понять, что во мне угрозы она не видит. Красные глаза убийцы горели огнем, губы сложились в кривой и жуткой ухмылке, а смотрела она на меня не как на добычу, а скорее как на жертву. Вылитая садистка. «Клементина, а ты, значит, Вильгельм де Ромар, вампир, неплохую резню ты устроил. Наелся небось?» Повернув голову на бок, спросила Клементина, делая резкий рывок в сторону и с превосходством глядя, как я сразу же разорвал дистанцию рывком в другую сторону. «Сытые вампиры менее опасны», и вдруг у нее в руках появились кинжалы, которыми она начала вертеть столь ловко и легко, будто бы они были частью ее тела. «И сколько заплатили за мою голову? Я же продолжал выигрывать время. Не знаю, а ты разве не меня ждал? Думала, для меня столько масла по полу разлито». Ухмылка Клементины растянулась еще шире. «Ждал убийц? Убийц? А я-то думала, что ты просто любишь убивать всех направо и налево, наслаждаясь лицезрением того момента, когда жизнь тухнет в чужих глазах, с некоторым разочарованием, даже вполне искренним», произнесла Клементина. «Жизнь — сплошное разочарование. Впрочем, ты все еще можешь быть полезным. Ты меня вербуешь? Пока нет, ведь ты слабоват. Хотя если сможешь выжить и убить тех, кого я ненамного опередила». Сверкнула какая-то магия или навык, после чего Клементина мгновенно преодолела расстояние до меня, упиваясь своей силой. Теперь у меня не было никаких сомнений, она способна убить меня за один удар, а ее кинжалы к тому же зачарованы. Тело ее мерцало, а значит, она еще и покрыла себя усилением. «Возможно, мы с тобой еще встретимся. Кстати», Клементина приблизилась в упор и попыталась кольнуть меня кинжалом в шею. В последний момент я схватил лезвие, но того лишь и хотела эта садистка. Медленно начал разгораться ее кинжал, а сама она тянула его вниз, пока на пол падали капли крови. Рана тут же запекалась и разрезалась вновь, причиняя жуткую боль. Но с каждым мгновением все сильнее начинали гореть глаза Клементины. Грудь ее начала вздыматься выше и чаще, хоть и какого-то страха во мне она не видела. Но это наоборот ее интриговало. Она могла заставить рыдать даже двухметровых амбалов, однако ничего сложного в этом не было. А когда жертва сильна и сопротивляется, упорно делает вид, что не чувствует боли и не имеет никаких страхов. Одно предвкушение того момента, когда такая жертва сломается, закричит и начнет умолять о пощаде, заводила Клементину с полоборота, а дыхание ее становилось даже жарче, чем языки пламени, терзающие мою ладонь и пальцы. Там несколько авантюристов, падких на деньги, тоже слабаки, надоело им убивать гоблинов, так решили подзаработать втайне от гильдии. «У одного даже золотой ранг», прошептала Клементина, глядя прямо в мои глаза и продолжая медленно вытаскивать из моей хватки свой кинжал. «Мелочь, конечно, но тебе же надо с чего-то начинать. Да, надеюсь, еще увидимся, и ты расскажешь мне о том, как именно убил свою жертву». И последним резким движением Клементина вырвала свой кинжал, едва не отрезав мне пальцы, после чего повернулась спиной и зашагала прочь, туша свои магические светильники. Когда мое зрение вновь адаптировалось ко тьме, ее след уже и простыл. Она явно обладала какой-то особой магией и по силе была сравнима со Астронофом, может, даже сильнее него. Скорее всего, сильнее, ведь судя по жетонам на ее броне, она специализировалась как раз на убийствах авантюристов. В то же время Астронов был просто солдатом, который вряд ли имел много опыта в сражениях с подобными Клементине. Тем временем вдали туннеля, из которого пришла Клементина, раздался взрыв и брань убийц, напоровшихся на первую ловушку. «Брось его, без этого утырка справимся, зато награду с ним делить не придется. Ха-ха-ха, эй, ты нас уже услышал, да мы идем за твоей задницей». Убийцы действовали крайне уверенно, кроме того, я немного недооценил врага. Они наняли небольшую армию наемников, в том числе и авантюристов, о которых говорила Клементина. Они уже оцепили все выходы из канализации, прочищая туннель группами от 5 до 10 голов. При этом группы эти были весьма сбалансированы и слажены. Новичков среди них не было. Однако раз среди них был кто-то с золотым жетоном, там будут противники выше меня по уровню, так еще и со шмотом куда более адекватным. Я так-то даже брони еще не прикупил, а снаряжение дезертиров и прочей швали использовать не хотел из-за лютых дебафов к скорости. Очки защиты взамен этого дебафа такого не стоили. И все же враги мои были несколько туповаты, особенно та группа, которая попалась на огненную ловушку, крайне примитивную, а значит конкретно среди них не было кого-то зрячего или мага с шарами света. Так что размяв зарубцевавшиеся пальцы и стиснув зубы от боли, я направился в их сторону. Первый удар всегда должен приходиться в слабое звено. Может быть это неблагородно, зато эффективно. Вне зависимости от того, возмущает этого кого-то или нет, нравится ли это большинству, факт останется неизменным. Те, кто действуют эффективно, те и побеждают. Это уже трижды доказала история, как и игры от реальности в этом плане мало чем отличались. Собственно 150 плюс символов опубликованы. В целом 400 символов это одна книга на ад. Прода пока что стабильная, если вам нравится, то можете поддержать написание фанфика лайком, комментом или на бусте, где размещена новая цель на развитие фанфика по оверлорду. Награды на ад у меня не подключены, это цель альтернатива. Также на бусте запущено голосование, доступное всем. Голосование касательно эротики в фанфике и нужна ли она вообще, а если нужна, то в каком виде. Раз вы уже на 10 главе, то вы вероятно целевая аудитория фанфика. А значит именно для вас я и пишу. Поэтому именно ваше мнение для меня и важно. Как вы решите, так и будет. https://bastytohydrodominatus.post81df49f4 8f20 43c9d50 1049 d59 1 49 c89 https://bastytohydrodominatus.post81df50 49 49 c89 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 c9 d50 1 43 медленно шагал по полуразрушенному туннелю, в котором становилось все больше дыма. Температура тоже стремительно росла и становилось невероятно жарко. Вдали горело яркое пламя, которое грозилось стать причиной еще одного обвала. Сильнейший отряд был заманен в самую опасную ловушку. Когда они погнались за мной, то путь был отрезан обвалом, после все загорелось. Огонь не мог им навредить, быстро маги создали ледяную защиту, а их командиру, авантюристу золотого ранга, и вовсе огонь никак не вредил из-за зачарованной брони. Однако слишком поздно они начали прорываться вперед и слишком много ловушек оказалось на их пути. Шипы не могли их остановить, разбросанный чеснок фактически колючки был покрыт сточным дерьмом, которое могло вызвать заражение даже при одной царапине, но в целом тоже не мог убить. Плюс я активно кидал зелья в них, не давая двигаться слишком быстро и нагло. Зелья тоже не особо им вредили, однако все же они лежали полумертвые. Как так? На самом деле все до ужаса просто. Какая красивая броня, зачарованная из это возможно даже не обычная сталь, а какой-нибудь сплав с магическим металлом, да. Ухмыльнулся я и потратил на это весь свой воздух в легких. Но ничего, взял с пояса кожаный бурдюк, в который был закачан воздух с помощью кузнечных мехов. Сделать его было проще простого, никаких навыков и не требовалось, сущий примитив. Взял шкуру, сшил, посмотрел, проливается ли вода, если нет, то круто, если да, переделываешь. Воск и жир в помощь для герметичной крышки. Вот и пару лишних вдохов. Никакой магии, никакого доната. Надышались угарного газа и все, большая часть уже мертва, другая потеряла сознание и в него уже не вернется. Держится лишь этот авантюрист, испытывая невероятную боль из-за того, что вместо кислорода клетки хватанулись 2А2. Он бы сейчас все свое дорогущее снаряжение на мой бурдюк поменял, но не судьба. Я же спокойно достал нож и вскрыл ему глотку, после чего положил шеи на подставленное ведро. Технически в его крови слишком много угарного газа, но и его же кровь не станет частью моей кровеносной системы. Она явно течет куда-то в желудок и, вероятно, там усваивается. И после первого глотка в целом вроде я не сдох, хуже мне не стало, поэтому пойдет. Ну и еще снаряжение стоило забрать, а также лично нанести последний удар для получения опыта, ну или хотя бы какой-то урон нанести, иначе убийства мне не засчитывались. Вместе с тем шла и моя прокачка, медленно, но уверенно. Я не ныл, не жаловался, просто делал и двигался вперед. Никогда не понимал нытиков, которые вечно жалуются: у него ЛВЛ выше, у него донатный шмот, у него класс имба. Просто смешно. Закончили? На выходе спросила меня Лира. К слову, Лира тоже немного прокачалась. В основном в прямой бой она не вступала, действуя на почтительном расстоянии. Порой некоторые ловушки надо было активировать в нужный момент, кого-то отвлечь или заманить. Целых два отряда повелись на ее тоненький жалобный голосок. В любом случае все расплатились за свою тупость и неосторожность. Живыми не ушел никто, а примерно треть убивалась фактически в спину в момент бегства, когда до них допер масштаб проблемы и то, что они сражаются против вампира. Кроме того, им явно не хватало одного сильного лидера. Их группы действовали по отдельности, мечтая урвать главный приз. Это тоже сильно упростило мне задачу. Проблемы могли быть только с отрядом золотого авантюриста, но угарный газ мог порешать и не таких героев. Самонадеянность, бездарность, отсталость, убойная смесь. «Если все мои противники будут такими, то будет даже скучно», – произнес я, двигаясь в сторону черного рынка, чтобы продать весь накопленный мусор. Продавать пришлось чуть ли не за медики, однако зато меня не спрашивали, откуда то или иное снаряжение, снято оно с трупов и принадлежало ли солдатам короны. С учетом количества моего добра сумма вышла приличная, однако нормальные шмотки пришлось искать очень долго, платя серебром тем, кто мог знать имя нужного продавца. Я был уже 9-м уровнем, что существенно повышало мои запросы, но удалось найти зачарованную кольчугу. Были еще проклятые латы, но тяжелую броню я носить не собирался, потому что это на данный момент убьет мое расовое преимущество. Так что ограничился кольчугой, ну и в костюм подобрал более подходящий моему утонченному вкусу. Каких-то интересных артефактов не нашел, но купил кольцо 4 стихий. Оно обошлось мне немногим дешевле кольчуги, но благо удалось бартерам повыгоднее затолкать латы золотого авантюриста. Благодаря ему мне открывался доступ к 4 заклинаниям, воплощающим одну из 4 базовых стихий. Кроме того, кольцо не питалось моей маной и вообще ничего не требовало от носителя. Конечно, эффективность такого кольца тоже была сомнительной, но практического применения у него было просто невероятное множество. Я бы назвал это универсальным магическим мультитулом. Можно и костер поджечь, и ветром факелы затушить, да хоть потоком воды в глаза брызнуть. Для игрока с чуть более чем нулевым воображением эта штука куда лучше мифриловой кольчуги. Что же касается кольчуги, то чары на ней тоже были слабыми, но они хотя бы были, и никаких дебафов она не давала, что было для меня самым главным в выборе снаряжения. Зачарование давало дополнительную прочность и плюс 10% к защите, опять же немного, но пойдет. На оставшиеся деньги было куплено алхимическое барахло для Лиры и телега со слом. Пока что мой план требовал передышки, городу надо переваривать все случившееся, и затем настанет черед уже не грубой работы, а деликатной. Ведь куда опаснее самого крутого имба-артефакта, слово, обычное слово, которое способно разрушить лучшие гильдии. Твой противник слишком силен, найди страничку главы вражеской гильдии в соцсетях, откопай там все, и если он хоть раз в жизни посмел ошибиться и сделать не тот репост, он будет уничтожен, вне зависимости от количества законченных денег, а разлад скорее всего развалит очередную гильдию. И на это тебе понадобится лишь время, усердие, возможно, мастерство фотошопа. Или можно просто спровоцировать его на какую-нибудь дичь, самому зайти в его гильдию с твинкой и начать говорить за спинами, разбрасывая семена вражды. ММО – массовая многопользовательская онлайн-игра, и ее суть не в донате, не в прокачке, а во взаимодействии игроков. В гильдиях и их войнах заключается весь сок, как и в том, что благодаря количеству игроков появляется гигантский простор для действий. А в 22 веке игроков в ММОшках было реально много, и погружение было крайне глубоким. Хотя и того раньше, век назад, какие только Игры престолов не устраивали игроки, порой чуть ли не провода интернета обрубали. Да, в такой древности реально использовали провода. Впрочем, те, кто играют в ММО и делают упор не на социальную составляющую, а на гринд и донат, земля им оптоволокном, как говорится. Пусть дальше так думают, а мы будем по-настоящему играть в игру, собирая все сливки и весь кайф от ММОшек, полностью проникаясь всей масштабностью геймплейных возможностей, до которых массы даже не дойдут. Значит так, твоя задача — вернуться в деревню, проверить, как оно там все, помочь решить проблемы, наладить производство своих зелий. Поняла, кивнула Лира, уже держа поводья. А что делать, если нападут? Мы недалеко от Назарика, они нас не тронут. Остальные скоро будут бояться даже думать о том, чтобы заходить на эти земли. А если Аинс потребует присяги? Вдруг позади нас раздался голос, и обернувшись, я увидел двух авантюристов. Один был высок, в черной латной броне, с гигантскими мечами, а спутницей его была типичная японка, которая собственно и встряла в разговор без разрешения. «Мамонга», — удивился я, заметив иконку игрока, а также и сам никнейм. «Ты тут чего забыл? Собираю информацию, и зови меня Мамоном. Я теперь авантюрист. И как сбор? Узнал, что зелья тут убогие, думаю вот тоже алхимическую лавку открыть. Буду алхимию до уровня Игдрасиля поднимать. Круто придумал, у тебя вроде как есть целая армия, огромное количество рабочей силы и вероятно бесконечный запас ресурсов на складе гильдии. Прошел уже месяц, почему ты еще с нуля целое королевство не построил? Целое королевство? Как? Я же один, да и...» Мамонга перешел на личный канал связи, чтобы Наби его не слышала. «Не понимаю я ничего в управлении, тем более целым королевством. А тебе понимать и не нужно, поставь задачу перед Демиургом своим и он все сделает. Если не сделает, скажешь, что он лох, но в целом ему можно, ведь он не высшее существо. Чтобы он еще умнее стал и начал самообучаться, ты хочешь, чтобы он власть в Назарике захватил, а ты его не можешь щелчком пальцев убить или типа того? Нет, ну так попробуй тогда сам развиваться. Так говоришь, будто бы это просто. Я большую часть жизни только в игры играл, а ты хочешь, чтобы я справился с ролью повелителя, а я почти всю жизнь в играх провел, так что задротство тебя не оправдывает. Ладно, я над этим уже работаю, но сменим тему, я не случайно на тебя наткнулся. Ну разумеется, где эта вампирша? Следит за мной, гадина, при этом не помогала даже, хотя меня могли убить. Ничего твоей жизни не угрожало, раздался голос Шалтира из ниоткуда в меня прилетело надкушенное яблоко, быдло хамское. Черт, откуда она его бросила? Так и не сумев разглядеть Шалтир, ругнулся я. Хватит, замолчали все. Громко рявкнул Мамонга, после чего наступила могильная тишина. Грозит восстание нежити. Это надежные сведения от моей разведки. Возможно, к этому причастны игроки, или как минимум достойные внимания противники. Чтобы поднять целое кладбище, нужно быть повыше никчемности, что ниже 40 уровня. Я 9. Ох, прости, не заметил, думал, за такой большой срок ты уже прокачался хотя бы до 50. Ты меня стебешь? Я приглашаю тебя на совместное задание. После подкола Мамонга по-дружески положил мне на плечо руку, из-за чего мой хребет едва не сломался. Армия нежити и два героя на их пути, как в старые добрые. Ты же одним заклинанием целый город за мгновение ока можешь уничтожить. В чем мой интерес? Стоять и восхищаться тобой? В том, что я буду в этом снаряжении воина. Не буду использовать магию. Система не дала тебе сложности, так придумай их сам. Круто, да, я же зажмурился и тряхнул головой, чтобы не показывать того, что у меня начал дергаться глаз. Сразу вспомнилась картинка с велосипедистом, который себе сам палку в колесо на ходу вставляет. И ладно, в целом я тоже любил сам себе челленджи ставить, но мы же не в игре, а в мире, который очень сильно походит на игру. Тут все куда серьезнее. Впрочем, его право развлекаться как ему угодно. Нет, мне нужно в деревню гоблинов вернуться. Промышленную революцию пора делать. Тут, судя по ассортименту в магазинах, вообще не густо по товарам. Система хочет, чтобы я прокачивал ремесло сам. Потом еще и народную революцию, свержение власти изнутри, узурпация трона, ну вот эти игры престолов всякие. Так найди того, кому это можно поручить, делов-то, усмехнулся Мамонга, отплатив мне моей же монетой. У меня, к сожалению, только одна кошка-девочка, которую по дороге могут ограбить, обворовать, сжечь, лишить хвоста, убить, изнасиловать. Ладно, не продолжай. Пусть Наби ее проведет, а мы займемся настоящими мужскими делами. Чисто брутально, по-мужски, максимально жестком возьмем да и... Бляха, в моей стране такое запрещено. Давай без этого, не понял. И только после паузы до Мамонги наконец-то дошло, что я имел в виду. После этого он громогласно и несколько жутко засмеялся, гремя своими костями и броней, чем даже удивил Нанель, которая стояла такая вся грозная, серьезная и безэмоциональная, а тут вдруг не смогла сдержать удивление. Однако очень быстро сработала особенности его расы и эмоции охладились. «Ты напоминаешь мне Переранчина, он тоже любил шутить и был способен на самоиронию больше других, хотя меня от его шуток немного в дрожь бросало, задевало даже, а он советовал мне быть проще. Видимо, мое чувство юмора было не настолько открытое, как у него. Ностальгически принялся вспоминать Мамонга, подняв голову к небу, где среди туч завис лунный диск. Так что, согласен, да, но без отряда, а то я вообще опыта не получу из-за твоего присутствия. Добавим соревновательного элемента ради интереса, типа кто больше убьет, серьезно, ты же видишь мой ЛВЛ, мое снаряжение, испугался, а вот переранчина бы, меня на слабо взять не получится. Ладно, тогда я просто скажу, что если ты победишь, то я. Мамонга задумался, ведь он уже куда лучше понимал мой характер и знал, что нечто имбалансное я откажусь брать из-за гордости и желания чего-то добиться самостоятельно, а значит надо было выбрать такую награду, которая и не будет терзать мою гордость, но и станет достойной мотивацией. Мамонга думал долго, очень долго, настолько долго, что наша планета успела преодолеть расстояние в сотни километров вокруг родной звезды, то есть где-то 15 секунд, после чего его вдруг словно осенило и он заявил, придумал. У меня из-за эффекта нежити некоторые проблемы с эмоциями, они глушатся. Единственное исключение – не боевые зоны, но даже в Назарике такое место лишь одно – переговорное, где абсолютно никак нельзя нанести урон. Кроме того, это единственное место, откуда гость может телепортироваться сам, без угрозы со стороны Омеги. И, помнишь гильдейских горничных? Продолжай. Ты же понимаешь, что наша гильдия – полная мужиков с не сложившейся личной жизнью или с крайне большими проблемами в ней, создала их не просто так, слушаю. И что даже отряд боевых горничных хоть и выглядит внушительно, как и являлся последней линией обороны, но с учетом их крайне проработанной внешности они были сделаны под ключ по заказу в дополнение к личным НПС. Дальше. В Игграцеле секса не было, что делалось намеренно разработчиками. Даже обычный костюм горничных или любые другие хоть сколько бы то открытые с глубоким вырезом шмотки стоили огромных денег, либо внутриигровых, либо реальных, то есть либо гриндишь и проводишь сотни часов, либо донатишь реальные бабки. Но из-за этого спрос становился лишь выше, никто не мог сделать чего-то запрещенного со своими любимым нипом, но отыгрывались на сексуализированных нарядах таких же сексуализированных персонажей. Так, однако теперь всякие ограничения сняты. Мне подобная роскошь ныне просто недоступна, да и оно к лучшему. Признаться, я всегда мечтал сделать еще один шаг на пути к сверхчеловеку и оказаться вне власти хотя бы части инстинктов. Меньше про себя, больше про горничных. Но у тебя же с эмоциями все в норме, да и по тебе на самом деле видно, что ты молодой довольно. Вон как гормоны ключом бьют. Ты хочешь предложить мне групповуху с горничными, которых у тебя там тысячи, плюс еще несколько уникальных нипов, сделанных под ключ. Я хотел предложить пир и веселую компанию, а там уже как пойдет. Но в целом твоя идея тоже весьма неплоха. На это предложение я снисходительно ухмыльнулся и одарил Мамонгу взглядом, что был полон превосходства. За свое время чего я только не видел в играх, да и в какие только PWP проекты не играл. Да, многие ММО-РПГ нагло паразитировали на желаниях игроков, однако ничто не мешало просто зайти в другую игру, выбрать подходящего аватара, купить подписку за десяток другой баксов и наслаждаться целым месяцем лучшим контентом.